громыхнуло, и пошел дождь. Тамара поняла это потому, что тополь за ее окном начал шуметь, как закипающий электрический чайник, сначала тихо, потом все сильнее и сильнее. И под этот спокойный домашний звук Тамара, наконец, заснула.